Глава 21. Эля. Прошлое. Поволжье. В то время Эля думала, что сошла с ума, что происходящее ей снится, чудится. Ничем другим объяснить творившееся вокруг нее и с ней она не могла. Дамир Файзулин ворвался в ее жизнь настолько стремительно, что не подумать, не предугадать последующие события она не смогла. Да и умела ли она тогда в 18 лет думать? Он казался ей самым удивительным человеком, какого она встречала в своей коротенькой и ненасыщенной событиями жизни. Какой опыт был у Элеоноры Александровой? Она родилась на Волге. Первые 2 года жила в той самой Поповке, только ничего об этом не помнила. А потом мама увезла ее на север, к себе на родину, в Архангельскую область. Там девочка и выросла, на преданиях и сказках поморов. Закончила школу с горем пополам. Умом Эля не вышла, да и в кого бы ей умной быть. Мама, едва закончив ПТУ, выскочила замуж за матроса тралового флота. А у того тоже 10 классов за плечами, если не меньше, Эля не спрашивала отца. Почти все подружки Эли после 9 класса уехали в город, в колледж, а у мамы таких денег отродясь не было. И за обучение заплати, и за проживание. А найдет малолетняя девчонка работу в городе или нет, когда и на взрослых рабочих мест не хватает, вопрос открытый. Так что она осталась в родной деревне, еле-еле вытянула минимальные баллы по ЕГЭ и сразу же рванула к отцу, в Поповку. Правду сказать, отца она почти не знала. Когда была маленькая, он письма писал, а потом открытки стал присылать на Новый год и день рождения. Правда, на день рождения всегда в разное время, то в апреле пришлет, то в январе, но Эля не обижалась, а бережно складывала в папку и прятала в ящике комода, выделенном ей для школьных нужд. Все-таки хоть такой, а папка, родной. Не череда отчимов, один другого краше. Поповка находилась рядом с областным городом. Там училищ, видимо-невидимо. Даже за общагу платить не пришлось бы. Отец Эли не обрадовался, но и не ругался. Приехал и приехал, живи. Эля и жила. Подала документы в медицинский колледж, решила, что специальность медицинской сестры прибыльная, всегда на кусок хлеба заработает. А конкурс был такой смешной, что сомневаться в поступлении не приходилось. И сразу устроилась работать санитаркой в больницу. Зарплата так себе, не густая. Зато работа официальная, по трудовой. Да и с практикой потом полегче будет. А еще родители пациентов нет-нет, да и подкидывали деньжат, чтобы Эля присмотрела за ребенком, пока тот один в отделении лежит. По большому счету, Элеонора была довольна своей новой жизнью. Считала, что перед ней открылись новые горизонты. А новые горизонты открыл парень, встретившийся ей случайно по дороге домой. Тогда Эля даже в судьбу поверила, а потом и в любовь. А как не поверить? Смена была не ее. В тот день она поменялась напарницей. Еще и на утреннюю электричку умудрилась опоздать, добиралась обеденной. Одним словом, оказалась там, где ее быть не должно было. И вот, Дамир. Ох, каким удивительным он показался Эле. Взрослым, уверенным, красивым. Высокий, широкоплечий, улыбчивый. В дорогой одежде и на огромной машине, тоже дорогой. Нет, Эле вовсе не разбиралась в брендах, трендах моды, но фирменную вещь всегда видно, а уж машину тем более. Он словно сошел с рекламного стенда, со страниц журнала, спрыгнул с баннера в интернете. В светлой футболке Пола. Эля только потом узнала название Пола. Джинсах и кедах Конверс. Вот их-то она знала. Сошел и показал ей настоящие новые горизонты. Приоткрыл дверь в огромный незнакомый мир. Мир, который она только в кино могла видеть. Или в интернете читать. Дело не в том, что он заваливал Элю подарками, покупая все, о чем она только могла мечтать. И даже о чем не могла. И не в том, что за несколько месяцев Эля узнала, увидела, почувствовала больше, чем за предыдущие 18 лет. И не потому, что чувственность, доселе незнакомая, вылилась на девушку сплошным пьянящим потоком, сносящим на своем пути жалкие попытки думать и соображать хотя бы немного. Просто тогда Эля влюбилась. Как-то вдруг по-настоящему. И кажется, с первого взгляда. А как в такого парня не влюбиться? Да рядом с ним дышать было страшно, а потом почти невозможно. Он же чудо, самое настоящее, невиданное чудо. А уж то, что он обратил на нее внимание, и подавно из разряда очевидного невероятного. Вообще-то Эля не была дурнушкой и всегда это знала. Еще девчонкой она слышала от соседок: «Ох, и краса вырастет!» Или «Смотри, Нинка, чуть подрастет, кобели все заборы обоссут». Нинка — это мама Элли, тоже, к слову, красивая. Дочка в нее пошла, и лицом, и фигурой. Вот только синеглазая в кого-то. У мамы глаза зеленые, а у отца темно-темно-карие, почти черные. Когда подросла, стала обращать внимание на собственную внешность. Старалась красиво одеться, насколько получалось. Косметику покупала или заказывала на Алиэкспресс. Говорили, она плохого качества, но Элли устраивала. Другой-то ей не купить было. Но все равно, что было в Элли такого уж особенного, что Дамир обратил на нее внимание, даже сейчас, спустя годы, она не понимала. Да и, в общем-то, не хотела понимать. Единственное желание в отношении этого человека сводилось к простому, даже примитивному. Никогда в жизни больше его не встречать. Никогда. И не вспоминать никогда. Не думать. Забыть начисто. Стереть из памяти. До дыр стереть. Если бы это было возможно, если бы только Эля могла, она бы что угодно отдала за милость забытья. Но нет. Настолько милосердна жизнь к ней не была и не будет. Вот тогда, когда она оказалась сначала беременной, глупой, несвоевременно, а потом замужем, была уверена, жизнь к ней милостива. Одарила так одарила. На полную катушку одарила. Девушка стояла посредине залитого солнцем зала, так называлась самая большая комната, в доме Дамира. Смотрела в высокое зеркало на подставке, притащенное специально из гардеробной комнаты, и не верила себе. Это не она. Не Элька Александрова, все детство донашивавшая одежду за соседскими ребятишками. Не она, вечно голодная, кроме лета, когда можно было натрескаться ягод или яблок. Да и те лучше бы продать и отложить деньги на зиму. Нет, это не могла быть Эля. Та девушка, что, уезжая из родной деревни, надеялась найти работу ночного продавца и совмещать с учебой на медицинскую сестру. Девушка в длинном, ослепительно красивом свадебном платье, стоящем какие-то безумные, по мнению Эли, деньги, в закрепленной фате на красиво уложенных волосах, с маникюром, самым настоящим, сделанным в салоне красоты, а не дома, под настольной лампой, с кулоном на золотой цепочке, настоящий, золотой, из самого что ни на есть золота. Это и есть Эля Александрова. В самый ближайший час она станет Файзулиной. Элеонора Файзулина. С ума сойти можно было от таких перемен. Она и сошла, если поверила, что жизнь открыла новые горизонты. Открыла только ворота в ад. И даже обошлось без надписи «Оставь надежду всяк сюда входящий». Да и не знала Эля таких слов, как и о божественной комедии Данте Алигьери не слышала. Ведь это так просто — верить, что все в жизни сложится. Что молодой муж, произнести-то страшно, муж, на самом деле построит дом, чтобы Эля с малышом могли там жить, вместе с Дамиром, конечно. А как иначе, ведь они семья, самая настоящая, крошечная, но семья. И что поцелуи, ласки, губы обернутся самой большой ложью в ее жизни. Да и бог с ней, с ложью. У Эли и Дамира разный бог, ложь у них тоже разная. И Элю есть в чем упрекнуть, если однажды ему и придет в голову вспоминать события шестилетней давности. Но все, что произошло потом, после того светлого дня, когда Дамир назвал ее своей женой, весь тот путь, что она прошла, обдирая душу до крови, сдирая кожу с кулаков, в слепой ярости кусая костяшки пальцев, ненавидя себя, презирая все вокруг. Всего этого не хотелось знать. В подобное лучше не верить и об этом не помнить. Никогда. Никогда.